Братья и сестры, я буду читать книга Левит, 22 глава, 29 стих. «Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение». Я еще раз прочту, друзья, внимательно послушайте. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Я объясню, друзья, как понимаю этот стих в современном, вот в нашем положении. То есть написано в Библии, что в последнее время люди будут неблагодарны. И я думаю, что таких людей большинство. И я даже думаю, друзья, что среди верующих неблагодарных тоже большинство. История, когда 10 прокаженных кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас!» И они получили исцеление, все 10. Обратите внимание, что благодарным оказался только один. Я, конечно, не думаю, что 10% из всех верующих – это люди благодарные, а 90% – неблагодарные. Ну, имея в виду ту историю. Но все равно, друзья, думаю, что больше неблагодарных. Почему? Потому что мы это наблюдаем или наблюдали в жизни. Ну, вот, например, в прошлые годы, когда гуманитарная помощь поступала, когда вот Советский Союз заканчивал свое существование, поступала гуманитарная помощь, мы распределяли. Вот. Иногда брал кто что хотел, сам выбирал. Друзья, и бывало так, что на почве распределения между верующими возникали напряжения. Вот люди, которые застали то время, это было лет 20 назад. Вы помните это. И получалось, что из доброго дела получалось часто зло. То есть вместо благодарности возникало напряжение и огорчение, и даже обиды. Даже обиды. Братья и сестры, вот текст, который я прочитал, Бог говорит так. Если кто-то хочет принести Богу жертву благодарения, по-другому хочет поблагодарить Бога. Потому что в древности было так. Ты хочешь Бога поблагодарить, принеси жертву благодарения. Человеку можно сказать спасибо. И достаточно. Но Богу нужно было принести жертву благодарения. То есть Богу сказать спасибо. То есть сделай это так, чтобы тебе приобрести благоволение. Ну что это такое, друзья? То есть от моей благодарности выигрывает не Бог, а выигрываю я. Вернее, должен выиграть я, если я буду благодарный. Друзья, я хочу вернуться к тому же примеру. Вот человек, который пришел и поблагодарил Иисуса Христа за исцеление, прокаженный бывший. Скажите, он приобрел что-то больше или на уровне со всеми? Как вы понимаете? Виктор, как ты понимаешь? Вот один поблагодарил, а 9 нет. Который поблагодарил, он что-то большее приобрел или нет? Больше, братья и сестры. Я скажу, что больше. Он приобрел расположение Бога. Чтобы вам приобрести благоволение, ему Христос сказал: иди, вера твоя спасла тебя, а тем не сказал. Многие понимают, что этот приобрел спасение, кроме исцеления от проказы. Вот, ну, я не хочу в этом плане и утверждать эту мысль, или оспаривать, но этот человек приобрел расположение Бога, потому что он его вернулся и поблагодарил. Друзья, представьте себе, вы какому-нибудь человеку сделали большую услугу. Вы к этому тщательно готовились, вдохновлялись, у вас были какие-то возвышенные такие мысли, как это все произойдет, и вы сделали человеку. А он пошел и даже спасибо не сказал. Он воспринял это как норму, как будто ты ему что-то должен. Не появится ли у тебя осадок? Появится, братья и сестры. И я это испытывал в жизни. Вот готовились, вдохновлялись, возвышенные мысли, все так, сделали даже чуть-чуть торжественно. А человек воспринимает это как норма. Норма. Я думаю, что это вы испытывали и вы, братья и сестры. И у нас появлялся осадок в сердце. И поэтому Моисей написал, если ты хочешь Бога поблагодарить, сделай это так, чтобы тебе приобрести благоволение. Братья и сестры, и вот сегодня у нас такая тема, вот последний день уходящего года, через 15 минут мы на коленях встретим Новый год. Друзья, я сегодня Новый год уже встретил разок. Вы знаете, есть такой поселок, самый крайний поселок на востоке нашей страны. Там живет семья миссионера. Вот. То есть восточнее уже нету поселков. И вот там вулкан. Они живут рядом с действующим вулканом. Вот. Поселок. Ну, там трудности определенные. И вот мне брат позвонил и сказал, кто он. То есть он решил в моем общении Новый год встретить. Включил спикерфон, вот, и жена, дети, я всех слышу, и они меня слышат. И мы так пообщались, он сказал, без 5:12 у нас, вот, мы хотим с вами Новый год встретить, и мы так вместе встретили, и, в общем, все было приятно и хорошо. Вот. Так что я дважды Новый год встречаю, братья и сестры. И вот в последний год этого года наши друзья, братцы усматривают, чтобы главнейшее сегодня направление молитвы – это Бога поблагодарить. Поблагодарить вот так вот вместе, вот и отдельно, и вместе, чтобы нам склониться и Богу, как бы сказать, спасибо. Братья и сестры, за что, вернее, когда и как часто мы должны благодарить Бога? У меня много текстов Писания записано, я их читать не буду, иначе мы до 12 не успеем. Я буду только устно, может, иногда прочту, если забуду текст. Когда и как часто мы должны благодарить Бога, братья и сестры? Написано «всегда», Павел пишет, «всегда мы должны Бога благодарить, всегда». И во многих посланиях он пишет «всегда благодарю Бога». А в другом тексте написано, что непрестанно благодарю Бога. Всегда и непрестанно. Братья и сестры, я вот подумал за себя и думаю, мне очень далеко до такого состояния. Хотя я хочу, чтобы так было. Чтобы благодарить Бога всегда. Думаю, что примерно я в любой молитве Бога благодарю, друзья, в любой молитве. Ну, это получается, наверное, 3 раза в день, может быть, 4. А Павел пишет, посмотрите, всегда и пишет непрестанно. Благодарю Бога. Вот. И поэтому мы к этому тоже должны стремиться, чтобы больше и чаще Бога благодарить. И даже, знаете, братья и сестры, вот еще когда апостол Павел пишет, прежде всего благодарю Бога. Прежде всего. Вот отвечая на вопрос, когда, это всегда, непрестанно и прежде всего. Вы знаете, друзья, вот когда я был маленький, и я вспоминаю, как нас учили молиться родители. Ну, они говорили, что сначала надо вот так говорить, потом вот так. Ну, знаете, как букварь. Вот. И заканчивать нужно вот этим. И нас учили так, что когда мы становимся на колени и начинаем молиться, то прежде всего нужно Бога поблагодарить. Прежде всего. А потом уже прощения попросить, потом попросить на ночь или на день и так дальше. И вот это правило, братья и сестры, я усвоил. Я усвоил. От этого трудно избавиться. Становимся на колени. Первое, что мы делаем, это благодарим Бога. Самое первое. Даже, знаете, друзья, вот я на примере плохого человека хочу хороший сделать вывод. Вот написано, 2 человека пришли в храм помолиться. Фарисей и мытарь. Мытаря мы любим, фарисея нет. Ну, потому как они молились, да? И вот, что мне нравится фарисея, он встал на колени и сказал, благодарю тебя. И это хорошо, братья и сестры. Он встал на колени и сказал, благодарю тебя. То есть, прежде всего, что я не такой, как прочие люди. Мы видим в этом сплошной негатив, друзья. Но я думаю, что не сплошной негатив. Считаю, что если нормально, я скажу, Господи, я благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Посмотрите, сегодня мир окружающий. Через 15 минут будет стрельба и пальба. И все люди пьют водку сегодня. А мы с вами вот здесь. Разве за это не стоит Бога поблагодарить? Вот это второй, уже ответ на второй вопрос. Первый, когда и как часто. А второе, друзья, это за что мы должны благодарить Бога? И скажу, друзья, за то, что мы верующие. и за то, что нам Бог простил грехи. И за это мы Его должны благодарить. Что вот так вот в 12 часов, без спиртного, спокойно, скромно и свято мы станем на колени. Очень многие у нас в церкви поднимают вопрос, чтобы нам собрание не делать в 10 часов, а в 6 часов вечера. Чтобы многие думают, что мы больше соберемся, большим количеством. Возможно, это и так. Я убежден, что многим будет полегче, особенно стареньким или многодетным, в 6 часов собраться, а в 12... Но многие думают так, в 12 нужно в семейном кругу, вот мы станем на колени, и все будет так чинно и торжественно. А я скажу, друзья, некоторые так, а большинство детей будут на улице в 12 часов смотреть все вокруг, что происходит. И поэтому есть элемент здоровый и красивый, то, что мы в 12 часов в церкви станем на колени помолиться. И то, что даже детей немало пришло, это мне тоже нравится, тоже нравится. Поэтому, братья и сестры, мы благодарим Бога за то, что мы не такие, как прочие люди. Мы не должны возвыситься в церкви один над другим. И над грешниками мы не должны возвыситься, но поблагодарить Бога за то, что Бог нам грехи простил. Посмотрите, Павел пишет, благодарение Богу, что мы некогда были рабами греху, от сердца стали послушны новому учению. Вот за это Павел пишет, благодарение Богу, что мы теперь не служим греху. Друзья, мы должны благодарить Бога за то, что и нам, верующим, Бог прощал грехи в этом году, потому что мы согрешали, иногда не бодрствовали, и мы каялись, и Он прощал. Представьте себе, если бы Он нас наказывал, все время за это наказывал, что бы от нас осталось? Вот Григорий Алексеевич сказал, что никто из нас не гниет, и так дальше. В общем-то, скажу, друзья, если бы Бог нас за грехи наказывал, мы бы все гнили. Помните, как Израиль пишет, что живого места на тебе нету, язвы и гноящиеся раны, потому что Бог их бил за их отступничество, а нас не бил, братья и сестры. Если наказывал, то в мере и мягко за наши согрешения. А больше Он прощал даже без наказания. Как знаете, вот ребенок раз провинился, и мы ему выговорили и не наказали. И так бывает. Не знаю, насколько благодарны дети, но мы с вами должны быть благодарными. Братья и сестры, за что еще мы должны Бога благодарить? За то, что по милости Божией мы не исчезли. Это я чуть-чуть повторяюсь мысли уже, которые были сказаны. Книга «Плача Иеремия» вы можете прочесть дома, завтра, если кому захочется. Друзья, написано так, думаю, что это написано... Я у себя, похоже, не зафиксировал этот текст. Друзья, в третьей главе, там написано «Плача Иеремия». Как Иеремия тяжко страдал, друзья. Написано «Я человек, испытавший горе от жезла вседержителя моего». То есть он понимает, что горе от Бога к нему пришло. И там он пишет, как ему было трудно, что Бог лук натягивал и пускал стрелы в его почки. И все было очень трудно и очень скорбно, друзья. И он очень тяжко страдал. Он говорит, надежда моя разрушается от тех бедствий, которые я испытываю. И потом пишет, и все-таки по милости Господа мы не исчезли. И милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро. Братья и сестры, прошел этот год, и мы по его милости не исчезли, и мы прожили снова. И некоторым уже за 80, и думали, что, наверное, я не проживу этот год, и так дальше, и в тяжких болезнях. А вот еще прошел, и по милости его мы не исчезли. А у кого-то были какие-то болезни тяжелые, и Бог исцелял и врачевал, и наша жизнь опять продолжается. И за это мы Бога должны благодарить, братья и сестры. За что еще мы должны Бога благодарить, друзья? В Святом Писании написано так, что мы должны благодарить Бога за братьев и сестер, за Церковь Божию. Я поясню, друзья. Иногда бывает, мы осуждаем верующих. Бывает, осуждают, есть люди, которые любят осуждать церковь. Ну, а что вот наша церковь, а что вот так, и много плохого за церковь. Ну, я не имею в виду конкретных людей, но такие люди есть, и я неоднократно слышал. Братья и сестры, вы можете прочесть все послания апостола Павла, все послания. Он почти в каждом послании начинает: «Благодарю Бога моего за вас, братья». За вас благодарю. Я даже, знаете, друзья, вот решил вот проверить, благодарил ли апостол Павел за плохие церкви, за церкви проблемные, которые его не любили, в которых он испытывал, ну, трудности очень большие. Ну, например, Коринфская церковь, он пишет: «Чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». Где его осуждали верующие, где было проблем очень много. Один говорил: «Я Павла», другой говорил: «Я Аполлосов». Где кто-то вместо жены имел жену своего отца, где хлебопреломление с проблемами совершалось и так дальше. И я открываю это послание и читаю, Павел пишет: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас». Кажется, за эту церковь разве можно благодарить? И Павел все равно за эту церковь благодарил, где он был нелюбим, где было много трудностей и переживаний. Друзья, и Павел пишет: «Я непрестанно, не просто благодарю, я непрестанно благодарю Бога за вас». Вот за верующих, братья и сестры. И поэтому то, что мы имеем церковь, то, что мы имеем братьев и сестер. Вот я по плоти имею 7 братьев и сестер, а по духу я как много имею, друзья. И поэтому мы должны за Бога благодарить, за братьев и сестер. В одном стихотворении, кажется, Вера Кушнир писала: «За братьев и сестер по вере, за их распахнутые двери». Вот чтобы мы имели способность, братья и сестры, чтобы благодарить и друг за друга, Бога за то, что мы есть, и за то, что есть церковь. И за это мы должны благодарить. За то, что вот мы несколько раз в неделю можем прийти сюда и здесь отдохнуть. Братья и сестры, я, например, скажу, вот прихожу в церковь, я здесь отдыхаю. Мне настолько нравится здесь быть. Даже я уставший или больной, или еще что-нибудь, мне настолько нравится в церкви. Это минуты духовного отдыха и духовной поддержки, которые я здесь испытываю. Друзья, еще за что Бога благодарить? За услышанные молитвы. Посмотрите, Иисус Христос даже, когда подошел к гробу Лазаря, как Он помолился: «Благодарю Тебя, Господи, Отче, что Ты услышал меня». Мы должны благодарить Бога за услышанные молитвы, за ответы на молитвы, которых было так много, братья и сестры. И за это мы тоже должны благодарить. Друзья, благодарить Бога за материальное служение. Я это все тексты Писания, я находил, где благодарность была, друзья. Апостол Павел о материальном служении пишет примерно так, что мы участвуем в материальном служении, и это служение производит благодарение даже у других людей за то, что мы участвуем в материальном служении. Об этом написано во втором послании к Коринфянам. Друзья, за материальное участие верующих мы должны благодарить. Я позволю отступить от наших уставных правил, друзья. Я скажу, мы только в братство нашей церкви в этом году передали 800 тысяч рублей. Наша церковь передали в братство. Я скажу, это невероятно хорошо. Невероятно хорошо. Друзья, и поэтому и мы должны Бога благодарить за то, что материальное служение. Практически церковь наша не имели нужды материальной, чтобы приобрести что-то необходимое, чтобы церковь нормально функционировала. Я один пример приведу из Библии, друзья. Когда Езекия наводил порядок в Доме Божьем, помните, когда Нехуштана уничтожил и там идолов, и чистоту, и порядок, и приказал, чтобы приносили все десятины в Дом Божий. Езекия приказал, потому что он не участвовал, народ израильский, в десятине. И начали приносить так много. И Езекия решил посмотреть, как это служение совершается. И написано, он вышел и увидел горы, то, что Израиль принес. И он встал на колени и молился: «Господи, я благодарю Тебя за то, что народ так усердно жертвует. Горы. Некуда было складывать то, что народ Божий жертвовал». И за это мы благодарить должны, братья и сестры. Мы должны благодарить Бога за хлеб, за пищу, которую мы в этом году имели. Я не буду детали, друзья, вот нашей жизни. Я библейский пример. Когда Христос преломлял хлеб и рыбу, Он молился. И в Библии написано, что Он возблагодарил и преломил. Я имею в виду, а сколько у вас хлеб? Говорят, у нас 7 рыбок, вернее, 7 хлебов и немного рыбок. Он говорит, принесите это сюда. Он взял и поблагодарил Бога за то, что есть, а было так мало. И он начал преломлять, и всем хватило. Братья и сестры, если мы умеем благодарить, Бог преломляет. Он продолжает преломлять уже на тысячелетия, продолжает преломлять. Иногда мало, но если я буду роптать, Господи, у меня мало всего 7 хлебов. Братья и сестры, Бог не преломит. Бог преломляет, когда мы поблагодарим Его за 2 рыбки или за 5 хлебов. Мы поблагодарим. И тогда Он преломит, и всем хватит. Скажите, разве в нашей жизни Он не преломлял? Он преломлял, если мы благодарили, братья и сестры, Он преломлял. Если мы не благодарили, Он не преломляет. Он преломляет, когда мы благодарим. Братья и сестры, мы должны благодарить Бога за доверие служения. Апостол Павел пишет, благодарю Бога моего за то, что Он признал меня верным, определив на служение. И в другом месте, благодарю, что я служу Богу от прародителей, за то, что Он нам служение доверял, за то, что Он совершал дело благовестия, друзья. Написано, благодарение Богу за то, что благоухание познания о себе распространяет нами за на всяком месте. И еще, братья и сестры, заканчивая, написано, что мы должны благодарить Бога за все. За все. Есть одна такая песня, даже и в послании к Коринфянам так и написано. Мы должны благодарить, что все для нас, все для нас. Есть такая песня, все для тебя высшим разумом создано. Это вселенная и это земля. Братья и сестры, все для нас Бог делает. И за это мы должны благодарить Его. В книге Откровения, друзья, есть такой сюжет. 4 животных и 24 старца. И написано, и животные благодарили, и старцы благодарили, и ангелы благодарили Бога. И ангелы благодарили, тем более мы с вами. И поэтому мы сейчас, вот уже и остается минута одна, мы склонимся на колени наши, и от сердца написано, как должны благодарить? От сердца Бога благодарить должны. Аминь. Помолимся. Воздам хвалу и славу я любимому Творцу, Ему всегда душа моя открыта. Не скрою тайны сердца, я Ему все расскажу. Прекрасна дочь Сиона Суламита, одеждой драгоценною покрыл тебя Отец, как дикая маслина ты прибита. На голову возложены из облака венец, ты названа невестой Суламита. Протянула, чтобы принять и тебя, себе, что его кровью омыто, сияет его лик, как восходящая звезда, так будь звездою вечной Суламита, одеждой драгоценною покрыл тебя Отец. Как дикая маслина ты прибита, на голову возложенный из облака венец, ты названа небесной Суламита. Прекрасная невеста, у престола ты стоишь, печаль твоя и скорбь давно забыта. Зарей на небосклоне, как столпом не